Фотография — это искусство или ремесло? Настоящие фотографы работают, чтобы выразить себя и прокормиться. Начо Лопес, мексиканский фотограф. Применительно к фотографии споры о том, может ли она считаться полноценным искусством, не утихают с момента ее возникновения. Это связано в первую очередь с широтой применения фотографии и относительной легкостью получения результата. Определенно большая часть снимков в мире обладает скорее практической, а не художественной ценностью. Например, изображения вещей, мест и архивных материалов делают не для любования ими, а для передачи информации. Поэтому не всякий фотограф может называться фотохудожником. Фотограф. Художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продает то, что пишет. Пабло Пикассо. Профессия фотографа очень разнообразна. Большая часть людей, зарабатывающих на жизнь с помощью камеры, в основном все время занимается одним и тем же. Например, предметной съемкой и фотографированием людей для баз данных или документов. Творчества в такой работе нет, но, тем не менее, эти люди называются фотографами. Чуть больше воображения вкладывают в свои снимки фотографы мероприятий, свадеб и фотосессий для семейных альбомов. Но обычно они берут количеством, а не качеством, и выдают почти одинаковые шаблонные результаты, на которых меняются люди, но общее впечатление остается тем же. Работа фотографа весьма утомительна. Ежедневные разъезды по разным местам с тяжелой техникой, капризные клиенты, ответственность за результат и долгая обработка данных настолько изматывают, что для творчества не остается ни времени, ни желания. Есть, конечно, мастера своего дела, которые могут превратить в искусство даже съемку веников для интернет-магазина. Но таких очень мало. Поэтому называть искусством шаблонные, ничем не примечательные кадры решительно нельзя. Это как сравнивать футболку из супермаркета с уникальным нарядом от кутюр. Фотограф, не воспроизводящий действительность в художественных образах, даже при большом опыте скорее является ремесленником, а не художником. Разница между ним и фотохудожником приблизительно такая же, как между парковым карикатуристом и Пабло Пикассо. Фотохудожник. Глаз художника часто останавливается на том, в чем обыкновенные люди не видят ничего примечательного. Случайное солнечное пятно или тень, пересекающая дорогу, старый дуб или покрытый мхом камень способны пробудить целую цепь мыслей, чувств и образных представлений. Уильям Генри Фокс Тальбот. Если человек не фотографирует на свадьбах и занимается исключительно творчеством, это не значит, что через какое-то время он станет признанным автором, и его работы будут покупать за миллионы. Художественные образы в фотографиях создают не только для выставок искусства, но, например, и для рекламы, публикаций в СМИ и книгах. Чистого творчества в профессии фотохудожника практически не бывает, потому что он тоже живой человек, которому нужны деньги. На выставках современного искусства многие посетители с недоумением смотрят на представленные фотоснимки и заявляют, что могут также, даже на телефон, снять прямо сейчас. Да, там может быть изображено размытое плечо модели. И это фото будет стоить очень дорого. Соотносить конкретный пример работы известного автора со своими фотографиями, сделанными на телефон, весьма странно. Этот автор прошел большой путь и достиг определенных высот, если его работы висят в достойном музее. И его имя уже говорит многое, Как минимум то, что он не только умеет фотографировать, но и ведет правильный образ жизни для того, чтобы считаться фотохудожником. Он сумел вложить в свои работы результаты своего осмысления действительности, интересные не только ему самому, но и другим людям. Знаете ли вы, что фотографы тратят не меньше времени на обработку фотографий и применение различных эффектов для монтажа, чем на саму съемку? Некоторые фотографы зарабатывают продажей снимков через фотобанки, добавляя туда свои работы. Они создают общую базу данных для фоторедакторов, журналистов, работников сферы рекламы и дизайнеров.